25 глава. За последние 5 минут ты зеваешь уже 7-й раз. Вика сочувственно погладила меня по плечу. Может, устроишь себе тихий час? Что за детский сад? Фыркнула я, безуспешно пытаясь скрыть очередной зевок за чашкой кофе. Спать после обеда. Ой, тебе-то откуда знать про детский сад? Подруга принялась убирать со стола пустые чашки. Ты в него даже не ходила. Так что давай, наверстывай упущенное в ранние годы. Она кивнула в сторону комнаты. Тебе и правда не помешает поспать. Выглядишь не очень. Я и чувствую себя так же. Поморщилась, следуя за подругой в коридор. Но спасибо за честное мнение. Я просто забочусь о тебе. Позвони, как выспишься. Вика чмокнула меня в щеку. И не проспи свидание с Марком. Она махнула на прощание и быстро выскользнула за дверь. «Ага», — ответила я уже в пустоте. На меня вдруг накатила такая усталость, что трудно было даже держать себя в вертикальном положении, а пол не казался таким уж и твердым. Спотыкаясь на каждом шагу, я все-таки добралась до кровати, понимая, что к слабости теперь добавилось головокружение и тошнота. «Божечки, и почему же мне так плохо? Может, меня сглазил кто-то?» Уже проваливаясь в сон, я успела подумать о том, насколько дурацкие мысли стали приходить мне в голову. То барабашки, то привидения, а теперь еще и вот это. Кажется, еще немного, и я превращусь в бабушку. Баба Даша. Еле шевеля губами, попыталась выговорить я. Звучит странно. Очень странно. А еще странным было то, что меня ни с того ни с сего начинало жутко морозить. И тогда я куталась в плед. А потом вдруг накатывала волна жара, и мне спешно приходилось выпутываться из крепких объятий одеяла. И так по кругу, пока надо мной не склонился он, мой книжный герой. «Ты пришел?» Радостно улыбнулась я, в очередной раз чувствуя жар во всем теле. «Я так рада!» «Хм!» Пристально глядя мне в глаза, нахмурился мой выдуманный демон. «Интересно, почему?» «Почему ты пришел?» Одержав победу над плюшевым пледом, я поспешила сесть и едва не ударилась лбом о мужской подбородок. «Или почему я рада?» «Уж поверь, зачем я пришел, я знаю и без тебя». Жестко усмехнулся он, выпрямившись в полный рост. «Значит, второе». Приторно-томный смех вырвался из моей груди. «Глупенький, я ведь... Почему ты не боишься?» Перебив меня, спросил демон. Раньше ты всегда испытывала ужас при моем появлении. Потому что я знаю, что это сон. Я широко раскинула руки и снова засмеялась. И раз это не по-настоящему, значит, можно делать все, что захочется. Да неужели? Дайран презрительно хмыкнул и сложил руки на широкой груди. Закатанные рукава льняной сорочки открывали чудесный вид на смуглую кожу, под которой отчетливо вырисовывались крепкие мышцы. Ох же ж, это самый лучший книжный герой, которого я когда-либо придумала. Уф, дыхание от чего-то сбилось. Кажется, здесь стало еще жарче. Я принялась обмахиваться рукой. Может быть, откроешь окно? Или... Тут я вспомнила недавние слова Вики. Или я просто могу раздеться? Грудным голосом прошептала я, изо всех сил подражая своим героиням. «Что ты несешь?» — глухо спросил демон. «Я несу тебе свою любовь», — страстно ответила я и, встав на четвереньки, медленно двинулась к Дайрану, активно изображая из себя кошку. «Мур!» Для наглядности даже царапнула воздух пальцами. «Да что с тобой не так?» Он грубо схватил меня за подбородок и заставил запрокинуть голову выше. «Если будешь себя плохо вести, то мне придется тебя наказать». Получилось только прохрипеть, ибо разговаривать нормально в таком положении было сложно. «У тебя жар», – задумчиво проговорила моя книжная фантазия, переместив руку с подбородком мне на лоб. «Это все от страсти». Я ухватилась за край его рубашки и потянула вверх. «Помоги мне остудить огонь желания». «А ну-ка, быстро легла», – рявкнул демон, и от неожиданности я тут же подчинилась. «О! Ты хочешь доминировать?» Меня слегка потряхивало от восторга. «Доми... «Чего?» – не понял он. «Не смей вставать!» – тут же добавил демон, едва я приподнялась на локтях. «Да лежу я, лежу...» Зубы начали стучать друг об друга. «Властный ты тиран!» Мой придуманный книжный герой недовольно засопел и, пробормотав какое-то ругательство, связанное с каким-то там Иваном, скрылся из поля моего зрения. Однако заскучать я не успела. Как раз в тот момент, когда фантазия решала, кого мне лучше изобразить, недоступную, но страстную герцогиню или жестокую и в то же время ранимую амазонку, появился мой ночной кошмар. Совсем не страшный, кстати говоря, кошмар, а очень даже привлекательный. «А вот и мой герой», — проворковала я, скидывая с себя плед. «Затуши пожар желания в моей груди». Выпалив это на одном дыхании, я соскочила на пол и бросилась в объятия демона. Но вместо того, чтобы прижать меня к себе, он сначала шарахнулся в сторону, а потом неумолимо быстрым движением схватил меня за шею. «А кто это у нас тут плохой мальчик?» Хрипло засмеялась я и игриво ударила его по крепкому предплечью. «Мне все-таки придется тебя наказать. Снимай штаны». От предвкушения я даже попыталась захлопать в ладоши. «Открой рот!» – с глубоким вздохом произнес Дайран, игнорируя всю мою соблазнительную игривость. «Нет, глупенький!» – я ущипнула его за щеку. «Правильно говорить. Глаза закрой, а рот открой». «Как же ты меня бесишь!» – сквозь зубы процедил демон. Убрав руку с моего горла, он тут же впился пальцами в мои щеки и больно надавил. Я попыталась возмутиться, но едва мои губы приоткрылись, как мужчина высыпал мне в рот какой-то порошок. Горло обожгло колющей болью. «Терпи», – непреклонным тоном заявил Дайран, прижимая меня к себе. «Сейчас станет легче». Я громко всхлипнула. «Да как он мог? Я к нему со всей душой, а он отравить меня решил?» Резко вырвавшись из его лживых объятий, я залепила демону звонкую пощечину и выкрикнула. «Гад! Сволочь неблагодарная!» Не будет ему никаких любовных игр. Я демонстративно завернулась в одеяло, пряча себя понадежнее от чужих загребущих лап. «Ведьма», – прошипел демон, делая шаг ко мне. В его темных глазах полыхало пламя. Он сжал кулаки и тяжело дышал. Не отдавая себе отчета, я попятилась назад, чувствуя, как снова начинает кружиться голова. Переставлять ноги становилось труднее с каждым шагом. В какой-то момент я потеряла равновесие. Пружины матраса тихо скрипнули, приминаясь под моим весом. Я недовольно заворочилась, щуря под слеповатые глаза и пытаясь сохранить в памяти обрывки сюрреалистического сна. Тук, тук, тук. Я замерла, прислушиваясь к очередному повторяющемуся звуку. «Чёртово дежавю!» – пробормотала себе под нос, прежде чем слезть с постели. Нацепив на нос очки и поплотнее укутав дрожащую себя в плед, я наконец-то добралась до коридора. «Привет!» – жизнерадостно изрёк Марк, едва я распахнула дверь. «Готово?» – спросил он и тут же осёкся. «Привет!» – мой ответ прозвучал хрипло и приглушённо. «Я немного... Ты заболела?» На лице соседа отразилось волнение. Не дожидаясь ответа, он шагнул ближе, оттесняя меня вглубь коридора, и захлопнул за собой дверь. Очень нежно коснувшись пальцами моего подбородка, Марк заглянул мне в лицо и осторожно дотронулся губами до лба. «Кажется, у тебя температура». «Кажется, да», – зачарованно прошептала я, потерявшись в его заботливом взгляде. «Что ж, придется отложить наше свидание», – пожал плечами сосед. «Но я могу побыть с тобой, пока тебе не станет легче». Я согласно закивала, опасаясь того, что могу не удержаться и начать исполнять свой победный танец. К черту все эти странные сны и фантазии. Сегодняшний вечер я проведу в компании настоящего, а не выдуманного мужчины.